Зинаида Гиппиус. Тихое пламя. Я сам найду мою отраду. Здесь все мое, здесь только я. Затеплю тихую лампаду. Люблю ее. Она моя. Как пламя робкое мне мило, не ослепляет и не жжет. Зачем мне грубое светило недосягаемых высот? Увы, заря меня тревожит. Сквозь шелк задвинутых завес огонь трепещущий не может бороться с пламенем небес. Лампада робкая бледнеет. Вот первый луч, вот алый меч. И плачет сердце. Не умеет огня лампадного сберечь. Вот совсем недавно я видел...